я инвалид. Я залатаю всем пизду, а что болит? Я вам об этом не скажу, пусть говорят, что я пизденный жмот и гад, но мне насрать. Пусть что хотят, то говорят, за пять кусков пришью за лупу, захочешь к носу, захочешь к уху, за деньги все я вам пришью, я добрый доктор, ту-ру-ру-ру. Я айболит, он айболит, я айболит, он айболит. Лиза, Лиза, подруга, дай мне грошей, залатайте мне пизду с доктором, он сам не может. Неси $5, ну, Лиза. Наша пизду, ей айболит. Наша пизду, ей айболит. За нехуй срать, зашью пиздятину ей я. Где долото? Где инструмент? Где долото? Где инструмент? Проблемы. Чем вам не конец поэмы? Рад комар, да и муха довольна. Хоть пизду зашивать будет больно. Опять приперлись мандавошки, закуску принесли и ложки, и червячки поприползали, пивка и водки к свадьбе взяли. А майский жук уж за столом с пятикубовым со шприцом для новобрачных тост мурлычет и втихаря по вене тычет. Горько, горько все кричат. Вновь халява, вновь разврат. Нынче муха с комаром поженились. Все невзгоды, огорчения не испортят настроение, потому что всех прошиб похуизмище. А сейчас прозвучит ария мухи-цикатухи, какой мудила порвал мою пизденку. Ля минор с хором просим. Ну шо там, Колюня, спевать арию?